Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». В Бхагавадгите «киртаянтах» не обязательно означает повторение имени Кришны. Оно может означать прославление, воспевание, повторение, разговор – и может относиться к песням, гимнам, описаниям или беседам. Так это понимают комментаторы. Шанкара в своих комментариях просто повторяет это слово. Но Анандагири в своей Вайкхи толкует слово киртана как слушание веданты и монотонное повторение ом, то, что ведический ом. Это Кришна, сказано в Бхагавадгите, в которой Кришна отождествляется также со многими другими вещами, и которая является Смрити, но не в Ведах, представляющих собой Шрути. Другой комментатор, Хануман, в своей Пайшачья Бхаши говорит, что киртаянтах означает просто говорить о чем-то. Но даже более важным, чем точное значение этого слова, мне представляется то, что весь стих не требует, чтобы каждый был постоянно занят киртаном, а просто утверждает, что некоторые великие души делают так. Это очевидно из следующего стиха, утверждающего, что другие заняты поклонением мне, поклоняясь знаниям. Бхагавадгита отличается широтой взглядов и терпимостью к различным религиозным подходам, хотя и отдает предпочтение одному аспекту по сравнению со всеми остальными. И, наконец, в последней сутре Веданта-сутры слово «шабда» относится к писаниям или откровениям Вед, что ясно из контекста и согласуется с мнением комментаторов. Шанкара цитирует ряд текстов, заканчивающихся согласно этим шабдам, чтобы подтвердить это, то есть в защиту утверждения, что согласно писаниям возврата нет. Он также объясняет значение слова «шабда» в этой сутре словами «мантры» описания. Вачаспати Мишра Хамати подтверждает, еще более проясняет это, добавляя, что противоположный взгляд является противоречащим Смрити и Шрути. Еще раз благодарю вас за любезное внимание. Искренне ваш, Сталь. 15 февраля 1970 года. Сталю, профессору философии и языков Юго-Восточной Азии. Уважаемый доктор Сталь, я был очень рад получить ваше письмо, датированное воскресеньем 8 февраля 1970 года. Его содержание также доставило мне большое удовольствие. Чтобы убедить вас в том, что все писания рекомендуют воспевать имя Кришны, я могу просто сослаться на авторитет Господа Чайтании. Господь Чайтани рекомендовал, следует постоянно восхвалять Хари Кришну. Мадхва Ачарья также цитирует, «Везде в Ведах и в Рамаяне воспевается Хари». И в Бхагавадгите Господь также говорит, «Цель всех Вед — познать Меня». Таким образом, мы обнаруживаем, что целью всех писаний является Верховная Личность. В Ригведе приводится мантра «Взоры полубогов всегда обращены к этой высшей обители Вишну». Следовательно, ведический путь — это путь познания Господа Вишну. И в любом писании, прямо или косвенно, воспевается слава Верховного Господа Вишну. Что касается 14 стиха 9 главы Бхагавад-гиты, то киртаянтах, конечно же, означает прославление, воспевание, повторение, беседу, как вы сказали. Но прославление и воспевание кого? Повторение чего и о ком? Разумеется, о Кришне. Слово, используемое в связи с этим, «мам», «мне». Поэтому мы не возражаем, когда человек прославляет Кришну, как это сделал Шукадева в Шримад-Бхагаватам. Это тоже киртан. Самое совершенное из всех ведических писаний, Шримад-Бхагаватам, достойное место для такого прославления Верховного Господа, что явствует из следующего стиха. «О искушенные и вдумчивые люди! Вкусите Шримад-Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде доставлял наслаждение всем, включая и освобожденные души». Говорится, что Махараджа Парикшит получил освобождение, просто слушая. Аналогичным образом Шукадева Госвами получил освобождение, просто повторяя Шримад-Бхагаватам. В нашем преданном служении существует 9 различных методов достижения одной и той же цели, любви к Богу, и самый первый из них — слушание. Этот процесс слушания называется шрути. Следующий процесс — повторение. Процесс повторения — это смрити. Мы принимаем одновременно и шрути, и смрити. Мы смотрим на шрути как на мать, а на смрити как на сестру. Потому что ребенок сначала слушает мать, а затем узнает о том же со слов своей сестры. Шрути и смрити — две параллельные линии. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, то есть без обращения к шрути, смрити, пуранам и панчаратрам невозможно достичь уровня чистого преданного служения. Поэтому всякий, кто изображает экстаз преданности, не ссылаясь на шастры, ведические писания, создает одни беспокойства. С другой стороны, признавая только шрути, мы становимся веда-вада-ратах, которых Бхагавад-гити не слишком одобряет. Те, кто занят только произнесением слов Писаний, но не понимает их или не применяет их на практике. Таким образом, хотя Бхагавад-гита и относится к смрити, она представляет собой квинтэссенцию всех ведических писаний. Она подобна корове, дающей молоко, то есть квинтэссенцию всех вед и упанишад. И все ачарьи, включая Шанкарачарью, признают неоспоримый авторитет Бхагавад-гиты. Следовательно, вы не можете отрицать авторитет Бхагавад-гиты на том основании, что она относится к смрити. Такая точка зрения, как вы верно заметили, противоречит и смрити, и шрути. Что касается цитаты Анандагири о том, что слово «киртана» означает слушание веданты и монотонное повторение «ом», то знатоком веды является Кришна, он же составитель веданты. Он веда-вид и веданта-крит. Так есть ли лучшая возможность для веданта-шраваны, чем слушать ее от Кришны? Что же касается следующего стиха, то объектом поклонения является Кришна, на что указывает слово «мам» — «мне». Этот метод описан в Вишупанишад. Избежать круговорота повторяющихся рождений и смертей и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Совершенствование видий трансцендентного знания исключительно важно для человека, иначе культивирование авидии, незнания, привяжет его к обусловленному существованию в материальном мире. Материалистическое существование подразумевает погоню за чувственными наслаждениями, и эта наука о чувственных наслаждениях, авидия, подразумевает продолжение череды рождений и смертей. Те, кто поглощен познанием этого, не могут извлечь ни одного урока из законов природы, и очарованные красотой иллюзорных вещей все время занимаются одним и тем же. Видия же, то есть истинное знание, подразумевает, с одной стороны, доскональное знание о деятельности в невежестве, а с другой — развитие трансцендентной науки, то есть неуклонное следование по пути освобождения. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.